И я сказал дочери пастуха: «Правда ли то, что ты говоришь об этом теленке?» И она отвечала: «Да, господин мой, это твой сын и частица твоего сердца». «О, девушка», — сказал я тогда, — «если ты освободишь его, я отдам тебе весь мой скот и все имущество, и все, что сейчас в руках твоего отца». Но девушка улыбнулась и сказала: «О, господин мой, я не жадна до денег и сделаю это только при двух условиях. Первое — выдай меня за него замуж, а второе — позволь мне заколдовать ту, что его заколдовала, и заточить ее, иначе мне угрожает ее козни». Услышав от дочери пастуха эти слова от Джин, я сказал: «И сверх того, что ты требуешь, тебе достанется весь скот и имущество, находящееся в руках твоего отца. Что же до дочери моего дяди, то ее кровь для тебя невозбранна». Когда дочь пастуха услышала это, она взяла чашку и наполнила ее водой, а потом произнесла над водой заклинание и брызнула ею на теленка, говоря: «Если ты теленок по творению Аллаха Великого, останься в этом образе и не изменяйся. А если ты заколдован, прими свой прежний образ с соизволения Великого Аллаха». Вдруг теленок встряхнулся и стал человеком, и я бросился к нему и воскликнул: «Заклинаю тебя Аллахом, расскажи мне, что сделала с тобой и с твоей матерью дочь моего дяди?» И он поведал мне, что с ним случилось, и я сказал: «О, дитя мое, Аллах послал тебе того, кто освободил тебя и восстановил твое право». После этого, джин, я выдал дочь пастуха за него замуж, а она заколдовала дочь моего дяди, эту газель, и сказала: «Это прекрасный образ, не дикий, и вид его не внушает отвращения». И дочь пастуха жила с нами дни и ночи и дни, пока Аллах не взял ее к себе, а после ее кончины мой сын отправился в страны Индии, то есть в земли этого купца, с которым у тебя было то, что было. И тогда я взял эту газель, дочь моего дяди, и пошел с ней из страны в страну, высматривая, что сталось с моим сыном, и судьба привела меня в это место. И я увидел купца, который сидел и плакал. Вот мой рассказ. «Это удивительный рассказ», — сказал джин. «И я даю тебе треть крови купца». И тогда выступил второй старец, тот, что был с охотничьими собаками, и сказал джину: «Если я тебе расскажу, что у меня случилось с моими двумя братьями, этими собаками, и ты сочтешь мой рассказ еще более удивительным и диковинным, подаришь ли ты мне одну треть проступка этого купца?» «Если твой рассказ будет удивительнее и диковиннее, она твоя», — отвечал джин. Рассказ второго старца. «Знай, о владыка царей джиннов, — начал старец, — что эти две собаки — мои братья, а я третий брат. Мой отец умер и оставил нам 3000 динаров. Я открыл лавку, чтобы торговать, и мои братья тоже открыли по лавке. Но прошло недолгое время, и мой старший брат, один из этих псов, продал все, что было у него, за 1000 динаров и, накупив товаров и всякого добра, уехал путешествовать. Он отсутствовал целый год. И вдруг, когда я однажды был в лавке, подле меня остановился нищий. Я сказал ему: «Аллах поможет». Но нищий воскликнул, плача: «Ты уже не узнаешь меня. И тогда я всмотрелся в него и вдруг вижу, это мой брат.